Немного дал Егору этот столь неожиданно окончившийся разговор, но все же было над чем задуматься. Одно ясно — не все благополучно в Кахарде, и впредь Егору следует вести себя еще более осмотрительно. Вспомнил он и своего хозяина. Это был высокий мужчина с курчавой бородой. Темные глаза его глядели на всех властно и зло. Если бы Бен Али Баб узнал, что Егор и Елочка нашли приют на чердаке его дома, наверное, плохо пришлось бы им. На Востоке день отдыха не воскресенье, а пятница. В ближайшую пятницу Егор слетал на базарную площадь. Приземлившись во дворе мечети в час, когда она пустовала, он спрятал вертолет под кустом и незаметно выбрался на площадь. Вокруг стоял невообразимый шум. Сотни великанов, сидя на корточках возле своих товаров, выкрикивали что-то и отчаянно жестикулировали. Огромные животные грозно отфыркивались, поднимая душные вихри. Конечно, вы поняли, что все это были обычные ослы и лошади, и обычные торговцы. Просто Егор был слишком мал. «Кому воды? Холодной воды!» — призывали мальчишки, снуя по базару с узкими глиняными кувшинами. «Продается ишак правоверный, совсем дешево! Договаривайтесь о цене прямо с ним! Сколько раз он прокричит, столько и золотых монет ему цена!» Но ишак кричал без перерыва, и его рев отпугивал покупателей. «Убирайся со своим гордецом!» — гнали они голодранца, водившего за собой ишака. «Он возомнил о себе и назначил такую цену, что у самого Магомета не хватит денег, чтобы заплатить за одну его голову!» «Не скупитесь, люди! Мой ишак предсказывает будущее!» «Продаю халат, шелковый халат, отдаю за 2 червонца!» «С ума сошел! В твоем халате 3 дыры!» «Чудной человек! Возьми кинжал и сделай в нем столько дыр, сколько захочешь, но сперва заплати червонец, так и быть! Плов, рисовый плов! Кто заплатит двойную цену, 1 порцию получит бесплатно! Воды! Кому холодной воды?» Тут и там пестрели расшитые золотом ткани. Расписная звонкой посуды из обожженной глины, горы сочных фруктов лежали прямо на земле. Слепой, сидя на старом коврике, ударял костлявыми пальцами в тугой бубен с медными кольцами и, тряся ветхой бородкой, пел заунывную песню. Егор обвел взглядом базарную площадь, но подойти к шумной толпе, где его могли затоптать, не решался. У мечети в тени абрикосового дерева собралась группа оборванцев. Нет преступления, на которое они не согласились бы ради куска хлеба. Они курили трубки из букового корня с длинными тростниковыми мундштуками и слушали подсевшего к ним человека. Его голос показался Егору знакомым. Он подобрался ближе, прячась за камнями, и узнал Бен Али Баба. Тот медленно говорил: «Воля Аллаха нерушима, да несчетно продлятся дни того, кто сумеет постоять за Бога, себя и свой дом». «А если у меня нет своего дома, и я забыл, что такое хлеб, чем продлить мне свои печальные дни?» — спросил юноша нищий. «Юноша задал дельный вопрос», — поддержал его другой собеседник. «Ответь ему». «У кинжала 2 лезвия». Понизив голос, продолжал Бен Али Баб. «Одно для того, чтобы добыть себе богатство, а другое, чтобы его охранять». «Это старый закон», — вставил кто-то из присутствующих. «Это вечный закон», — вновь повысил голос Бен Али Баб. «У языка тоже 2 стороны. Одна, чтобы славить Аллаха, другая, чтобы скрывать правду». «Мы умеем молчать», — ответил за всех высокий оборванец, прислонившийся к дереву. «Выкладывай, чего ты хочешь от нас?» «Кто желает иметь деньги, пусть возьмет оружие, завтра утром пойдет в горы и сделает то, что я прикажу». «А если нет оружия?» «Я дам его». «Я согласен», — — крикнул юноша нищий. «И я! И я!» — раздалось несколько голосов. Бен Али Баб внимательно глядел всех и заговорил так тихо, что Егору пришлось перебежать за другой камень поближе. «Солнце освещает только деяния Аллаха, поэтому мы должны сделать свое дело в темноте. Есть в горах Чинарбек. Вы знаете это старое дерево. Завтра, перед восходом солнца, мимо него по столетней дороге пройдет караван. Какие-то ученые едут к нам, чтобы узнать историю нашего города. Но это вас не касается. Ограбите караван, и я вам заплачу за это». Домой Егор вернулся под вечер. Вылез из вертолета и видит, елочка лежит на полу чердака и машет ему рукой. Он тихо подошел к ней, нагнулся. Сквозь узкую щель они услышали, как Бен Али Баб громко говорил жене: «Если ученые, что едут сюда, действительно узнают историю Кахарда, нам не сдобровать. Они расскажут всем, что я продаю чужие дома, временно покинутые волшебниками. История всегда упирается в сегодняшний день». «Не пора ли нам убежать?» — услышали они женский голос. «Нет», — зло ответил Бен Али Баб. «Я еще не все пустые дома продал. Успеем. Пусть лучше эти ученые завтра на рассвете потеряют свои головы. Я хочу продать весь город, а тогда и убежим». Услышав о готовящемся нападении, Егор решил предупредить тех, кого Бен Али Баб наметил себе в жертву. В небе повисла серебристая тучка. Бледная луна спрятала в нее, как в муфту, свои лучи. Еле видная в полумраке серая лента дороги изгибалась между скал, то сбегая в трещину, то взбираясь на крутой склон. Скрытый тенью гор, по дороге двигался караван верблюдов. Предрассветный прохладный ветерок посвистывал в кустарнике и уносил в ущелье дорожную пыль. Впереди каравана шел проводник и в длинной песне воспевал все, что видел вокруг. За поворотом дороги показался Чинарбек. Под его ветвями могли укрыться 100 человек. Продолжая напевать, проводник вытащил из-за пояса пистолет и оглянулся. Его товарищи сделали то же. Потом проводник набил табаком трубку и зажег спичку. Ярко вспыхнул огонек, осветил его напряженное лицо. Видно было, он ожидал чего-то недоброго и зорко осматривался. Едва он поднес огонь к трубке, как из-за скалы выбежал широкоплечий человек. В руке нападавшего блеснул нож. Караван остановился. Из засады выскочили бандиты и с воем и криками кинулись к нагруженным верблюдам. Они не знали, что караван сопровождала сильная охрана. Поднялась беспорядочная перестрелка. С первой же минуты стало ясно, что перевес на стороне охраны. Бандиты обратились в бегство. А рядом летал Егор на своем вертолете. Это он предупредил караван, и ученые успели вызвать охрану. Егор наблюдал за схваткой и радовался поражению бандитов. Но где Бен Али Баб? Неужели ему удалось бежать? В лучах восходящего солнца Егор увидел роскошно одетого бородача, взбирающегося на холм, где рос Чинарбек. Вот уже ему удалось забраться на вершину холма, и он во весь дух побежал к дереву. Конечно же, это Бен Али Баб! Сделав круг и убедившись, что нападение отбито, Егор полетел к Чинарбеку. К его удивлению, Бен Али Баба там не оказалось. Может быть, негодяй спрятался в густых ветвях? Егор со всех сторон осмотрел дерево. Бандита там не было. Не провалился же он сквозь землю. Егор пошел на посадку и приземлился у самого ствола. Он хотел во что бы то ни стало выследить бандита. Отягнув ремни, Егор вылез из вертолета. Почему-то солнце заметно померкло. Удивленный Егор поднял голову. Крепкие ветви чинара сами собой быстро клонились к земле, и вскоре стало темно. Егор понял, что попал в западню.